На сегодняшний день перед ним стояло две основных задачи. Ему предстояло решить, как освободить Буалонг от Мандрагона и Гакура, и он должен был доказать Лианне, что их любовь сильнее политических расприй. Первую задачу Ранд собирался выполнить в двухнедельный срок. Для решения второй потребуются недели, месяцы, возможно, даже годы. Он оставил Лианну в комнате. Она спала или, скорее всего, притворялась, что спит, чтобы избежать общения с ним. На всякий случай Ранд принял меры предосторожности. Симон и Бацфорд сторожили Лианну у двери. Окно в комнате закрыли ставнями и заперли на ключ. Ей, правда, было разрешено выходить из круглой башни, но так, чтобы она не исчезала из поля зрения его людей. Ранд был уже возле казарм, когда в главные ворота крепости вошел один из его воинов и почти бегом бросился к нему. «Доброе утро, Дилан!» — улыбнулся рыцарь, но, заметив выражение озабоченности на типичном для валлийца веснушчатом лице, встревоженно спросил: «Ты что-то видел?» Дилан кивнул. На его перевязи подпрыгнули стрелы. «В лесах полно людей Гакура!» Ранд нахмурился. Без сомнения, французы узнали, что герцог Бургундский покинул крепость со всеми своими людьми. «Вы думаете, они попытаются захватить крепость?» — спросил Дилан. «Нет, герцог говорил мне, что стены Лекротой еще никому не удавалось пробить». Ранд посмотрел на ряд пушек, установленных на зубчатых стенах, и остался доволен. Новое огнестрельное оружие герцога Бургундского надежно защитит крепость от неприятеля. «Они попрятались кругом, точно ночные зверьки», — заметил Дилан о людях Гакура. «Тебя видели?» Валлиец ухмыльнулся и с гордостью провел рукой по усам. «Нет, милорд, я умею прятаться лучше, чем французы». Ранд похлопал его по плечу. «Принеси мне что-нибудь поесть. Я пошлю Пьера Атвуда сменить тебя». «Спасибо, милорд». Дилан поправил лук за спиной и отправился в парадный зал за едой. Ранд решил заглянуть в казармы. Внизу в конюшнях за стогом сена слышалось женское хихиканье. «Джек!» — позвал он. «Джек, мне нужно поговорить с тобой!» Ранд услышал сдавленный вздох, приглушенное мужское проклятие. Потом из пустого стойла появились Джек и Минни. Джек возился с клетчатыми штанами, а Минни старательно заталкивала свою пышную грудь в лиф домотканного платья. Она послала Ранду широкую лучезарную улыбку и одарила полным вожделения взглядом. «Что это?» — спросила Минни на гнусавом французском просторечии. «Баронесса так рано отпустила вас с брачного ложа?» Молочница рассмеялась. «Говорят, что голубая кровь холодная. Теперь я точно знаю, что это правда». Она вплотную подошла к Ранду, игриво покачивая бедрами. Подавив раздражение и не обращая внимания на насмешки Минни, Ранд сухо рассмеялся. «Не говори о том, чего не знаешь». «Варвар!» — выругалась она. «Красивый, как солнце, но холодный, как лед». Джек поспешил отправить во свояси свою назойливую подружку, не очень-то любезно хлопнув ее по заднему месту. «Позже, мой птенчик», — пообещал он на ломаном французском, «я заставлю тебя забыть слишком красивое лицо моего хозяина». «Извини, Джек», — с сказал Ранд.